Казалось, здесь нечем дышать. Вязкая темнота заполнила мои легкие. Было невыносимо душно. Я лежал неподвижно, пытаясь собраться с мыслями. Я вспоминал обычаи инквизиции, стараясь уяснить свое положение. Смертный приговор был вынесен. С тех пор, по-моему, прошло немало времени, однако мне ни на мгновение не явилась мысль, что я уже умер. Подобные идеи приходят в голову лишь героям романов, но совершенно невозможны в реальной жизни. Но где я? И что со мной будет? Приговоренные к смерти обыкновенно заканчивали свою жизнь в пламени костра. Одна такая церемония была устроена в день суда надо мной. Не отвели ли меня обратно в темницу до следующей церемонии, которая состоится через несколько месяцев? Я тотчас осознал всю нелепость подобной мысли. Казнь всегда совершалась немедленно. К тому же моя прежняя камера, как и все застенки талецких тюрем, была вымощена камнем, и туда проникал тусклый свет. Внезапно ужасное предположение поразило меня, и на мгновение я снова лишился чувств. Очнувшись, я вскочил на ноги, дрожа всем телом. Я судорожно шарил руками в темноте, но не смел ступить ни шага, страшась наткнуться на стены склепа. Пот градом катился по моей спине, застывал холодными тяжелыми каплями на лбу. Наконец, неизвестность сделалась невыносимой, и я осторожно двинулся вперед, вытянув руки и вглядываясь во мрак в надежде уловить хоть слабый луч света. Я сделал несколько шагов, но вокруг по-прежнему были только тьма и пустота. Я вздохнул свободнее. Очевидно, мне суждена не самая страшная участь. Пока я осторожно пробирался вперед, в памяти моей воскресали тысячи мрачных рассказов об ужасах Толедо. О здешних тюрьмах ходили скверные слухи, такие зловещие и отвратительные, что их передавали только шепотом. И прежде я считал подобные истории досужим вымыслом. Уж не осужден ли я на голодную смерть в этом царстве подземной тьмы? Или меня ожидает другая, быть может, еще более мучительная казнь? В том, что мне придется умереть, я не сомневался, зная беспощадный нрав моих судей. Но когда и как я должен умереть? Вот что занимало меня в настоящую минуту. Наконец мои вытянутые руки наткнулись на какое-то препятствие. Это была стена, вероятно, каменная, гладкая, липкая и холодная. Я пошел вдоль нее, ступая с боязливой осторожностью, порожденной воспоминаниями о некоторых слухах, касавшихся талецких тюрем. Но, двигаясь таким образом, невозможно было определить размеры темницы. Обходя ее по кругу, я мог бы не один раз миновать то место, откуда отправился в путь. Стены везде были одинаково гладкими. Я вспомнил о ноже, который был у меня в кармане, когда меня привели в камеру инквизиции, однако сейчас ножа при мне не оказалось. Мое прежнее платье сменили на длинную рубаху из грубой мешковины, а я-то хотел вонзить лезвие в какую-нибудь щель в стене, чтобы отметить начало пути. Затруднение было пустяковым, но я был настолько измучен, что в первое мгновение оно показалось мне неодолимым. Все же, собравшись с мыслями, я оторвал от подола своей рубахи длинную полосу и положил ее на полу под прямым углом к стене. Когда я сделаю полный круг, пробираясь ощупью вдоль стен, я непременно наступлю на этот лоскут. По крайней мере, я на это рассчитывал. Однако я не учел длины пути и собственной слабости. Пол был мокрый и скользкий. Пошатываясь, я плелся вперед, но чуть погодя споткнулся и упал. Усталость помешала мне подняться, и скоро меня сморил сон. Проснувшись и вытянув руку, я нащупал подле себя ломоть хлеба и кружку воды. Слишком истощенный, чтобы размышлять о причинах их появления, я с жадностью поел и напился. Затем продолжил ковылять вдоль стены и, наконец, с большим трудом добрался до лоскута ткани. До падения я успел сделать 52 шага, а после пробуждения насчитал еще 48. Всего получалось 100, если считать по 2 шага за ярд, то выходит, что окружность моей темницы составляет 50 ярдов. Впрочем, в стенах было много углов, так что я не мог догадаться, какую форму имеет это таинственное подземелье. Мне почему-то казалось, что это именно подземелье. В сущности, я производил свои исследования без всякой определенной цели, не говоря уже о надежде на освобождение, но смутное любопытство заставляло меня их продолжать. Повернувшись к стене спиной, я решил пересечь темницу. Сначала я ступал осторожно, так как пол был хотя и твердый, но очень скользкий, однако затем расхрабрился и пошел быстрее, стараясь держаться прямой линии. Пройдя шагов 10-12, я наступил на оборванный край своей рубахи и упал ничком. Ошеломленный падением, я поначалу не обратил внимания на одно странное обстоятельство, которое поразило меня несколько секунд спустя. Мой подбородок упирался в пол, но губы и верхняя часть лица повисли в воздухе, ни к чему не прикасаясь. При этом мой лоб овивал влажный ветер, а ноздрей коснулся отвратительный запах гнили. Я ощущал пол и почувствовал дурноту, убедившись, что лежу на краю круглого колодца, размеры которого я, разумеется, не мог определить в данную минуту. Пошарив по его краю, я отломил небольшой осколок камня и бросил его в пропасть. Несколько мгновений он с резким стуком ударялся о стены, потом погрузился в воду с глухим бульканьем, которое отозвалось гулким эхом под сводами темницы. В ту же минуту я услыхал над головой тихий скрип, будто где-то наверху быстро отворили и разом захлопнули дверь, слабый луч света прорезал тьму и тотчас погас. Я понял, какая смерть была уготована мне, и порадовался удачному избавлению. Еще шаг, и мне пришлось бы распроститься с жизнью. Именно о таких казнях повествовали зловещие слухи, которые я прежде считал вымыслом и клеветой. Жертвы инквизиции погибали либо в страшных телесных мучениях, либо в чудовищных муках душевных. Видимо, мне предстояло последнее, ибо нервы мои были до того напряжены от долгих страданий, что я вздрагивал при звуках собственного голоса и как нельзя более подходил для пыток такого рода.